Элвер больно ударился о землю. Эжже удалось руками смягчить удар. Ее всю трясло, но она рванулась прочь, подальше от цепких объятий Элвера. Он вцепился в карман ее парки и потащил к себе. Карман затрещал. Эш отпихнула его, но он и сам вдруг прекратил атаку. Эш на четвереньках бросилась удирать и остановилась только тогда, когда отползла на безопасное расстояние. Но он, казалось, больше и не думал нападать на нее. Из него вышел весь пыл, зато он не спускал глаз с того, что выпало из ее разорванного кармана. Благоговейный страх смягчил жесткое выражение его глаз. На снегу между ними лежал гранат, закованный в серебряные обручи. Ближе к ней, чем к нему, медленно он поднял на нее глаза. «Где ты взяла это?» — спросил он. «Да пошел ты! Ты ведь не знаешь, что это такое, да?» «Конечно, знаю. Врешь». «Тогда сам скажи мне», — сказала Эш. «Серебряный обруч имеет отношение к прародительнице Жабе, ее колесо — луна, а сам плод граната — это сердце весны. Его форма и то, как он устроен внутри, символизируют примирение в едином целом всего многоликого разнообразия. Будучи единым, как здесь, оно служит залогом того, что все колеса вернутся к свойственному им равновесию, неважно, как далеко от исходного перекрестка они сейчас блуждают». Эш подумала о птицах Лусевен. Ворон, чье имя значило «доверие», и ястреб по имени «мечта». Лусевен, пожалуй, была не промах по части символики. Эш нащупала свой браслет, и амулеты тоже были символами. Только как же ей разобраться во всем этом? «Ну и что?» — спросила она. Элвер моргнул. «Это могущественный фетиш. Он может исцелять. Он... его кровь вернет к жизни наш лес». «Большое спасибо тебе, Лусевен, за то, что снабдила меня всем этим», — подумала Эш. «Значит, он положит конец власти над вами этой, как ее?» Элвер кивнул. «Ну так возьми его», — сказала Эш, — «он твой. Только теперь оставь меня в покое, чтобы я могла...» И осеклась, взглянув на Элвера. Его лицо исказил ужас. В следующую минуту она услышала скрип снега, чьи-то шаги у себя за спиной. Элвер бросил быстрый взгляд на гранат, потом поднялся кое-как на ноги и пропал, исчез, как Лусевен. Еще не знаю, в чем дело, но уже содрогаясь от ужаса и понимая, что она-то не может испариться, как Элвер, Эш обернулась. К ней приближалось ожившее изображение с той самой карты из расклада Кэсси, которая говорила о начале начал. Эш никогда не приходилось видеть такого морщинистого темного лица. Я в Ауце была одета в то же самое расшитое платье из оленьей кожи и меховую накидку, что и старуха на карте. Ее глаза в жизни завораживали даже еще больше —